изданной Троице Сергиевой Лаврой, митрополит Московской Иннокентий писал: «Господь повелел нам взять крест свой». Под именем креста, разумеется, страдания и горести. Взять крест свой значит принимать и безропотно переносить все, что бы ни случилось с нами в жизни нашей, неприятного, горестного, печального, трудного и тяжелого. И поэтому обидит кто тебя, или причинит тебе печаль, или ты при всех неотступных трудах терпишь нужду, недостаток, или даже самая нищета подавляет тебя. Все это перенеси без злобы, без ропота, без пересудов, без жалобы, не считая себя обиженным и не жди за это земной награды, но перенеси все это с любовью, радостью и твердостью. Магическое значение имеет и христианский молитвенный жест – крестное знамение. Старообрядцы крестятся двумя пальцами, остальные православные – тремя, католики – пятью. Смысл крестного знамения такой же, как в начертании магического круга вокруг человека, чтобы его не тронула нечистая сила. Когда-то христиане верили, что при помощи крестного знамения можно потушить пожар, утихомирить бурю, излечить больного, усмирить диких зверей. Вспомним повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством». В ней кузнец Вакула подчинил себе черта при помощи крестного знамения. Этот молитвенный жест был известен задолго до христианства. Он существовал в древнегреческом культе. Человек верил, что, подняв вверх три пальца, он сможет отогнать от себя злую силу. Сохранилась бронзовая отливка руки с троеперстием, посвященной богу Сабазию, которого почитали в восточной части Средиземноморья. У почитателей бога Митры был обычай ставить на груди и на лбу крест, знак огня и солнца, знак спасения и вечной жизни. В каноне японской буддийской секты Сингон существует обряд моления Будде, включающий различные комбинации движения пальцев. Таким образом, все таинство крещения оказывается пережитком религиозных верований и обрядов, несовместимых с научным миропониманием. Крещается раб Божий. Научно-материалистическое мировоззрение не может примириться с крещением не только потому, что оно основано на вере в существование всего сверхъестественного, Бога и дьявола, Царствия Небесного, магической силы воды и креста. Крещение отражает давно исчезнувшие социальные отношения, возникшие в Римской империи в эпоху рабовладения. Первоначальное христианство возникло среди рабов и вольноотпущенников, покоренных и угнетенных народов, а поэтому в своих верованиях и культе выразило идеи рабства. Видный итальянский религиовед Амброджо Данини доказал, что вера, лежащая в основе таинства крещения, спасении, искуплении, воздаянии, создана рабами. Термины «искупление», «воздаяние» первоначально означали «выкуп раба на волю». Стоимость его могла быть оплачена самим рабом или внесена за него кем-нибудь. Грешник, не способный освободиться, уплатив божеству сумму своего выкупа, нуждается во вмешательстве искупителя, который платит за него своими муками и самой смертью. Выкупную плату люди вносили сатане, во власти которого будто бы находился человек. В Евангелиях говорится, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Одной из самых распространенных причин рабства была задолженность. Рабами становились из-за невозможности уплатить долги. Молитва ранних христиан имела весьма ясный смысл. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Православная формула крещения гласит: «Крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь». К Крещаемому стригают волосы в знак послушания и подчинения, как стригли в древности рабов.